Примерно так же обстояли дела и у тех простолюдинов, кто выбирал службу Создателю. Они по сути попадали в вечное рабство к церковным иерархам, имея лишь призрачную надежду возвыситься хотя бы до помощника сельского жреца. Правда, говорят, что Марк Праведный, нынешний кардинал нашего королевства, сам из простых крестьян, видимо, незаурядная личность, раз смог пробиться на такую вершину. Выше него только посланник Создателя, находившийся очень далеко, в Юстинианской империи. Зато наш епископ Маркис Рональд, родной брат герцога Виталия, младший, естественно. Титулы герцогов, графов или баронов и владения здесь наследуются только одним из их детей, а остальные довольствуются дворянскими званиями вечных маркизов, виконтов и баронетов, без возможности передачи их своим детям, те уже становятся просто нетитульными дворянами. Но и у благородных есть возможность выслужить себе звания и имения. В отличие от простолюдинов, им не требуется начинать с самых низов. Офицерские должности в королевской армии теплые, доходные места в церкви Создателя для них открыты. Зачем я перебираю в голове эти сведения, доставшиеся от предшественника? Уже понимаю, что судьба простого писаря, для многих здесь завидная, мне кажется позорным сливом в унитаз выпавшего мне счастливого шанса прожить еще одну жизнь. Быть церковником я не хочу, а вот о карьере военного стоит подумать. Как только продемонстрирую наличие у меня магии, стану дворянином, что сразу же мне откроет право на офицерскую должность. Вот только Ригер совсем не учил меня владению оружием. Почему? Да пес его знает. В прошлом я получил умение рукопашного боя и владение ножами. Их надо только адаптировать под новое тело. Учился стрелять из арбалета, только это был технологически совершенный механизм, а не здешние позорные, кривые самострелы. Мечом, копьем, луком и прочими алебардами предстоит учиться с нуля. Если, конечно, надумаю. Кажется, разгуливая по базарчику, я веду себя не совсем правильно. Сначала мужик заподозрил меня в попытке воровства, теперь вот двое мальчишек явно решили, что я их конкурент в собирательстве отбросов. Продавцы начали убирать прилавки, что-то испорченное выкидывали, какие-то вещи забывали, чем-то из продуктов могли поделиться осознанно. В любом случае, через полчаса-час здесь на опустевшей от торговли площади будет чем поживиться. «Чего ты здесь забыл, Ниш?» — угрюмо спросил Лайер, приятель Николаса, парнишка лет 12. «Ты не с нами, не вкупался в нашу банду». Следом за ним начали подтягиваться и другие разновозрастные ребята, четверо мальчишек и три девчонки. «Не вкупался, соглашаюсь, я и не хочу вашей добычи, он врет», — громко сказала Валька, мелкая и курносенькая дочь золотаря, то есть чистильщика отхожих мест, вечно пьяного дебошира, часто колотившего свою жену и детей так, что вся улица слышала. «Я видела, как он возле лотка с сухофруктами крутился. Давайте его побьем». Вокруг еще находились взрослые, но они совсем не обращали внимания на выяснявших отношения детей. Вот если драка начнется, тогда да, соберутся вокруг. Не для того, чтобы разнять, а повеселиться и позубоскалить. «Эй, ребята, не надо меня бить». Примирительно поднимаю ладони на уровень плеч. Жест, никому здесь не знакомый. «Я же свой, мы с вами на одной улице живем. К тому же, видите, мне сегодня уже досталось. Как только представлю, что мне предстоит драться с этой мелочью, так смех начинает накатывать, хотя и понимаю, что для меня нынешнего схватка с этой шайкой может быть болезненной. Стараюсь делать все, чтобы потасовки избежать, отступая спиной к проходу между заборами, через который можно проскочить на соседнюю улицу. Тогда что ты здесь высматривал?» Выступил вперед Марк Сизбис, ровесник меня нынешнего и главный в этой группе подростков. «Почему-то раньше в это время тебя тут никогда не видели. Мне нужен Николас. Я ему кое-что сказать должен. Ищу. Вы его не видели сегодня? По идее, моя выдумка должна была сработать, и от меня бы отстали. Но Степ настолько испортил отношения со своими сверстниками, живущими по соседству, что уйти мирно не получилось. Да врет он, говорю же», — опять выкрикнула Валька и, неожиданно, первой кинулась на меня. Глава 4. Солдат ребенка не обидит. Только я-то давным-давно уже не воин. В прежней жизни армейская срочка осталась в далеком прошлом, а здесь и вовсе, ввиду возраста, не служил. Даже оружие в руках не держал. Эта мелкая заморыш Валька, сколько ей лет? 12. Совершенно хулиганским способом пытается таранить, прицелившись мне головой в живот, нанося удары мелкими кулачонками в бока, а Марк кинулся валить меня на землю,

предложил Ник, все настроение испортили. А я хочу посмотреть, как наши правители выйдут из церкви, отказалась Юлька. Еще же пленных должны помиловать. Видели, какая красивая диадема на маркизе? Такую же хочешь? Спросил приятель. Хочу. Им смешно, они и смеются, а у меня опять комок в горле, но поддерживаю веселье, чтобы не выделяться. Глава 6. После помилования герцогом выживших на арене Вергиев, всех их ближайшим же военным обозом отправит на северную границу, где отпустит даже не изувечив, и торжественного отбытия правящей семьи в свой замок мы не торопимся уходить. На улицах началась давка, а торопиться нам некуда. Нам, это имеется в виду мне и Николасу. Юлька спешит к матери и младшим сестрам. Тетка Карина мало того, что продала старшую дочь и принимает от нее еду, которой та делится из своей пайки, так еще и припахивает в выходные девчонку помогать в хозяйстве, стирать, мыть, таскать воду и колоть дрова. Мужиков в семье нет, отца Юльки давно повесили за убийство по пьянке приятеля в кабацкой драке. Оставшись с приятелем вдвоем, тащу его к собору, оцепление после отъезда герцога сняли. Чего там делать-то теперь, упрямится Ник, выдергивая локоть из моего захвата. Пошли лучше к вертепу Марты, на сиськи посмотрим, или к одноглазому, там наверняка подработка найдется. Окна районного борделя выходили на площадь трех трупов, где стояли три виселицы, редко пустовавшие, потому что тела казненных снимали, только когда они уже окончательно высыхали и рассыпались, расклеванные воронами. Шлюхи привлекали внимание прохожих, демонстрируя через раскрытые ставни свои груди. Смотрю на Ника, не рано ему еще любоваться таким зрелищем. Нет, не рано, давно проявляет интерес. Жениться вам пора, батенька. Это я так насмехаюсь. Успеем, отвечаю ему, снова взяв за локоть. Тут я замечаю в потоке людей, выходящих из врат собора, Ригера с Эльзой. Но внимание мое привлекает мужчина, который идет слева от дядьки. Офицер, явно не полковник. Толстую золотую цепь поверх мундира я бы увидел, капитан или лейтенант, о чем-то серьезно разговаривает с моим опекуном, спускаясь по лестнице. Тетка отстала на ступень, чтобы не слышать слов, которыми мужчины обмениваются, приблизившись головами. Само по себе общение дворянина и простолюдина не выглядело чем-то необычным, как и его очевидно приятельский характер. Мало ли, может это старые боевые товарищи, один из которых покалечился в сражении и ушел в отставку, а другой выслужил себе офицерские чины дворянства. Только вот пухленький мешочек, вида кошель, который мужчина передал дядьке, он-то при чем? Папа, вглядываюсь в лицо офицера, когда собеседники расстаются у подножия лестницы. Никакого сходства с тем прыщавым недоразумением, что я наблюдал в мутном зеркале. Даже если с благородного мужчины сбрить усы и бороду, не поможет. Хотя, за свою жизнь я нередко встречал людей, не сильно похожих на кого-нибудь из родителей, и шутка, вроде необходимости присмотреться к соседу, была неуместной. «Да не пойду я туда», — настаивает друг. «Мне уже и самому не хочется попадаться опекуну на глаза. К откровенному разговору я еще не готов, а не задать вопросы, если он поймет, что я не мог не увидеть его встречу с капитаном, не получится. Это был все-таки капитан, мне удалось разглядеть два серебряных ромба на предплечье». На нет и суда нет, я один тоже не пойду. Резко разворачиваюсь и скрываюсь в поредевшей, но все еще многочисленной толпе. Куда пойдем? Ник не отстает. Как ты и предлагал, сначала сиськи, потом к трактиру. Спокойно дойти до зрительских мест, где демонстрируют эротику, не получается. Мы движемся по ростовщиков, уже приближаясь к повороту на Яблочную, когда впереди остроносый мужичок, продирающийся против людского потока, сильно толкает плечом крупного охранника двух богато разодетых дам, отстающего от них на шаг. «Смотри, куда прешь, осел!» Бугай сильно пихает Остроносова, и тот падает задницей в грязь. Женщины оборачиваются и смеются. Веселье помешало им заметить, как неприметный паренек лет 16, появившийся из дверей лампадной лавки, ну, там земляное масло и керосин для фонарей продают, ловко срезает с одной из них кошелек, не останавливаясь. Вор устремляется в нашу с Ником сторону. Понимаю, что сцена столкновения Остроносый разыграл намеренно. Работают в паре. Один отвлек, другой стащил кошель. Однажды перед свадьбой дочери ходил со своими женщинами по магазинам, работал тягловой лошадью, таская покупки. Вышли из одного магазина, я ушел чуть вперед, а жена с Александрой принялись секретничать от меня и отстали. Обернувшись, увидел, как к ним подкрался сзади мотоциклист, вырвал у моей дочурки сумку и резко дал по газам. Не учел, что проезжать придется мимо отца семейства. Ребро моей ладони нашло прореху между шлемофоном грабителя и его курткой, заставив вылететь с сиденья, отправив мотоцикл дальше юзом уже без седока. Новый мир, новое тело, рефлексы старые. Бегущий мимо меня парень получает сильный и точный удар в кадык, хлюпает ртом, на ходу разворачивается и падает на задницу лицом ко мне. Его руки выпускают кожаный мешочек и хватаются за горло. Сипло затягивает воздух, раскрывая рот, словно вытащенная из воды рыба. Кошелек украли, запоздало кричит обворованная. Ей начинает вторить соседка. Народ оборачивается, моментально освобождая пространство вокруг меня с приятелем и неудачливого грабителя. «Вот он!» — вскрикивает полный мужик, шедший позади нас, и показывает пальцем на парня. Его мальчишка остановил, другую руку он протягивает в мою сторону. Охранник женщин быстро сообразил, что к чему, и через пару секунд вор оказался в железной хватке без надежды освободиться. Да и не мог парень ничего предпринимать, приложил я его крепко. «Степ, ты чего?» – дергает меня сзади Николас. «Эх, дружище, придурок твой приятель, да седин дожил, а ума не нажил». И юные гормоны неразумным поступком такое себе оправдание. Самобичеванием займусь позже, сейчас надо выбираться отсюда побыстрее с наименьшими потерями. Вору теперь отсекут руку, если сумма в кошельке до сотни драхм окажется больше, повесит. Нет, врагом и объектом мести для банд я не стану. Все честно, одни крадут, другие ловят. Но дружкам неудачливого грабителя мне в ближайшие месяцы лучше темной ночкой на пути не встречаться. Мальчик, сквозь людской гвалт прорывается низкий мелодичный голос владелицы кошелька. Настоящая сопрано, ей бы в Большом или Мариинке петь. Ты большой молодец, иди ко мне, юноша. Да я че, и ничего. Пытаюсь отойти спиной к Николасу, но вокруг меня пустое пространство, незаметно уйти не получится, а бежать глупо, еще подумают, что соучастник. Я случайно, ох, это же одноклассник моей Гертруды, восклицает вторая тетка, я ее не знаю, а вот она, похоже меня, то есть моего предшественника где-то видела. Тепс, ведь да, ты Тепс, Степ, уважаемая, вздыхаю, понимая, что засветился по полной. Откуда-то появились два стражника и принялись вязать вора, попутно его избивая, хотя тому уже от охранника досталось. Точно, Степ, радуется дама, действительно похожа на мою пухлую соседку по партам. В классах мы сидели в два ряда за небольшими столами по одному, редко, в какой группе, было больше 20 человек. Набирали каждый год всего один класс, а школ в Неллере имелось лишь три. С учетом многодетности здешних семей легко можно понять крайне низкий уровень грамотности населения. Хотя, считать деньги и читать по слогам умели и без обучения в школах, как и молитвы. «Дорогой мой», опять этот мелодичный голос, «вот возьми», заслужил. Владелица кошеля, развязав его, протягивает мне серебряную драхму. «Ничего себе, щедрая тетя, ну, да, сохранил-то ей намного больше». «Степ, Степ я, Степ, иди теперь по всему городу кричи». Беру трясущимися руками, насколько получилось изобразить волнение, не знаю, вежливо благодарю и смотрю на воришку, которого потащили в околоток. После побоев он неуверенно держится на ногах. Охранник напоминает женщинам, что их ждет куафер, и те, еще раз сказав мне пару ласковых фраз, наконец-то уходит. «Вот ты даешь», — восхитился приятель, когда мы ускоренно двинулись дальше. «Как ты его ловко так, бац, и хайрэрэрэр». Он схватился за горло, изображая реакцию вора. «Я даже не успел заметить удара. Научишь?» На Николаса внимания не обращаю. Осторожно смотрю по сторонам, выискивая остроносого подельника парня. Не видно. Бросил товарища на произвол судьбы. Скрылся сволочь в суматохе. Сам не знаю, как такое получилось. Поворачиваю голову в сторону Ника, если опять попросит показать шишку, пришибу. Пацан, видимо, что-то увидел в моем лице, поэтому лишь хихикнул. На площади трех трупов он вырвался вперед меня, спеша занять удобное место за пялищимися на вертеп и оживленно комментирующих увиденное мужчинами. Примерно в половине окон трехэтажного здания с коньковой черепичной крышей женщины различных возрастов и комплекций, развязав верх платьев, вывалили на обозрение свои прелести. «Смотри», — обернулся Николас, — «у Хельги самые красивые сиськи, еще бы им не быть тут чемпионками». Тетки Марка Сибиса, того парнишки, кто руководил напавшей на меня шайкой, не исполнилось еще 17. Груди стоят как налитые. Ничего удивительного в том, что разница в возрасте у Хельги с Марком меньше 3 лет. При здешних порядках, когда часто начинают обзаводиться детьми в ранней юности, а заканчивают в большой зрелости, порой какой-нибудь племянник может быть старше своего родного дяди. Девушку оценили не только мы, а и двое наемников. Собираются ли они навестить ее одновременно, непонятно, однако договорились они лишь с Хельгой и направились ко входу в вертеп вдвоем.